Франгейт немедленно подошел к ней, пытаясь узнать, в чем дело. Смущенный не менее своей подруги, кавалер приступил тоже с расспросами. «Ах, ах!» — выговорила сквозь слезы девушка. «Если бы ты знал, как выглядишь ты через это стекло! Бог с тобой! Не хочу тебя обижать, но право сердце мое сгорело, так похож был ты на обезьяну с собачьей мордой!» «Не покупайте, не покупайте!» — завизжала она, топча стекло. «Вон его! Вон бесовское копченое производство!» «Молчать!» — громовым голосом крикнул человек с бочки. «Не поддавайтесь истерике!» «Верно пробежала тут случайно собака, а где-нибудь взвизгнула обезьяна. Много ли надо для девичьего овечьего сердца? Раз-два, и готово оскорбление кавалеру!» «Почтенный пострадавший, идите сюда! У меня есть для вас наиудобнейшее закопченное стекло, с помощью которого вы, направив его на собаку, немедленно различите в ней лучшие человеческие черты, и обида ваша окажется торжеством. Но только швырните деньги и наступите на них, и бойтесь обмануть меня размером отвергнутой суммы, ибо я вижу во всех карманах так же просто, как вы, друг друга. Несчастный, обескураженный, слушайте, что говорю я». Еще не знал Франгейт, потешаться ли ему этой сценой или принять в ней какое-нибудь участие, как начал сначала тихо, а потом все громче перелетать шепот. «Бамгран, бамгран, бамгран! Слепые дураки! Слышали вы о бамгране? А если слышали, так вот он, вот! Бегите! Это и есть бамгран! Старуха его узнала!» «Что за болтовня?» — сказал Франгейт, обернувшись к наводящему на человека с бочкой револьвер охотнику, вытаращенные глаза которого уже чем-то стреляли. «Устыдитесь, приятель!» Но вяло произнес он эти слова. К его сердцу подступил холод неведомого события. Минутами казалось все сном, мгновениями оглушительно ярким, как если открывать и закрывать форточку на шумную улицу. Револьвер стукнул возле самого его уха, но бамгран, если это был он, засмеялся и спокойно махнул рукой. Из нее тихо перелетела обратным путем горячая пуля, попав охотнику в бороду. В это время дневной свет был уже неестественно дик и сумрачен. «Начинается!» — закричал кто-то. Успев подсмотреть, как с негодованием и ужасом охотник выцарапал из бороды пулю, Франгейт, а за ним все подняли головы к почерневшему глубоким отрезам солнцу, немощно полумертво горело оно, почти без лучей, в грозном смятении. Великая тень вылилась с высоты на землю. Тогда все, устрашенные зрелищем, пустились бежать, и скоро площадка перед бочкой опустела. Пуста была и сама бочка, и Франгейт с отчаянием заглянул под нее. Везде хлопали полотняные навесы, трещали замки, то закрывались лавки. Темно было уже, как перед сильной грозой. Сердце Франгейта болело и горело теперь от страха, что исчез навсегда бамгран, которого он принимал слепо. Как с нами, когда после череды томительных глухих дней, полных всякого ожидания, случается что-либо, внезапно подхлестывая замерзшую жизнь счастливым ударом, и мы на перелом двух настроений делаемся горячи, легки, нервны и певучи, еще не входя в подробные разъяснения громкой случайности, так Франгейт вышел в то мгновение из круга в прорыв, даже не подумав о том, но следуя лишь душевной повелительной жажде, в надежде столь странной, что и размышлять об этом было бы ему не под силу. «Бамгран!» — вскричал он, даже не прислушиваясь к своему голосу, как бывает не при неуверенности, а от полноты страданий. «Бамгран! Я брошу все деньги, только покажитесь мне!» «Бросай!» — раздалось где-то так лукаво и тонко, как на пискливой ноте замирает скрипичная струна. «Не мышь ли пискнула?» — подумал Франгейт. Однако он не колебался, подобно тонущему, срывающему с себя одежду, и, вывернув судорожно карман, мрачно разбросал все немногие свои монеты, топнув от нетерпения ногой. Тотчас взял его кто-то под руку. Рванувшись, он увидел цилиндр, под ним неукротимым синим огнем блестели насмешливые глаза.